Глава 11. Фига. Условились так, что Гречка один отправится на дело, покончит кухарку и старика, заберет все наличные деньги и все драгоценности, которые могут быть удобно запрятаны за глинище и в карманы. Мехов же и тому подобного крупного товару забирать не станет, чтобы не возбудить в ком-либо разных подозрений. И с награбленным добром явится в Сухаревку, в известную уже непроходную отдельную комнату, где его будут поджидать Фомушка с Зеленьковым и где при замкнутых дверях произойдет полюбовный дележ. Сговорившись таким образом, товарищи расстались. Два человека уходили из Сухаревки в совершенно противоположном настроении духа и мысли. «Коего черта я стану делиться? Из-за чего?» — размышлял Гречка, направляясь в ночлежные Вяземского дома. «Один дело работать стану, один, пожалуй, миноги жрать, а с ними делись. Нет, брат, дудки, шалишь, кума, в Саксонии не бывало. С большим капиталом от судей праведных отделаемся, как не отделаться нашему брату? Иным же удается, а ежели и нет, так по крайности знаешь, что за себя варганил, за себя и конфуз принимаешь. Все же не так обидно. Коли клево сойдет, лататы зададим. Ты прощай, значит, распрекрасная матерь Россия. Морган Фри, носу три. А вы, ребята теплые, сидите в Сухаревке, дожидайтесь. Так вот сейчас я к вам взял да и пришел. Как же?» И Гречка, махнув рукою, очень выразительно свистнул. А Иван Иванович сильно волновался и беспокоился. Убить человека — не то что обокрасть. Стало быть, очень опасное дело, если сам патриарх возмутился и от благодарности даже отказался. А кнут? А Сибирь? Ивана Ивановича колотила нервная дрожь. В каждом проходящем сзади его человеке он подозревал погоню. Думалось ему, что их подслушали и теперь догоняют, схватывают, тащут в тюрьму, и он ускорял шаги, торопясь поскорее убраться от мест, близких к Сенной площади, стараясь незаметнее затереться в уличной толпе, а сам поминутно все оглядывался, ежился и вздрагивал каждый раз, когда опережавший прохожий невзначай задевал его рукавом или локтем. Для бодрости он зашел в кабачок и порядочно выпил. Но бодрость к нему не возвращалась. В страшнейшей ажитации, словно бы преступление уже было совершено, закутался он с головой в одеяло и чутко прислушивался к каждому звуку на дворе, к случайному шлепанию чьих-то шагов, к стуку соседних дверей, и все ждал, что его сейчас арестуют. Охотно соглашаясь принять пассивное участие в воровстве, он ужасался мысли об убийстве. Замечателен факт, что многие мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средством к пропитанию, либо похваляясь им как удалью, с отвращением говорят об убийстве и убийцах. Потому тут кровь, она вопиет, и в душе человеческой один токмо Бог волен и повинен. Такое настроение мыслей, сколько мне удавалось заметить, господствует по большей части у мошенников, не успевших еще побывать в тюрьме. Ибо мошенник до тюрьмы и тот же мошенник после тюрьмы – два совершенно различных человека. И для этого последнего убийство уже является делом очень простым и обыкновенным, как факт удали или кратчайший путь к поживе. Так цивилизует мошенника наша тюрьма. И в этом нет ровно ничего мудреного, потому что тут уже человек приходит в непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми злодеями. Впрочем, об этом предмете и подробнее, и нагляднее читатель узнает впоследствии. Наконец Иван Иванович заснул, но и во сне ему не легче было. Все эти брючки, фрачки, все эти пальто с искрой, о которых он столь сладостно мечтал, представлялись ему забрызганными кровью. «Вот это на фрачке Марденкина кровь, а на жилетке Кухаркина, а это ваша собственная, Иван Иванович, господин Зеленьков», — говорит ему квартальный надзиратель. И видит Иван Иванович, что везут его, раба Божьего, на колеснице высокой, с почетом великим, к Смольному затылком. Кирюшка-палач в красной кумачевой рубахе низкий поклон ему отдает. «Пожалуй, мол, Иван Иванович, господин Зеленьков, к нам на эшафот, на нашей кобылке поездить, наших минок покушать, да не позволите ли нам ваше тело бело порушить?»